— О, твои кровати более чем хороши для меня, Джек. Но что касается всей труппы, это потому, что мы играем рядом. Шекспир пальцем указал на золотой крест, находившийся дальше по Кронмаркет. — Мы останавливаемся там, где играем, если это возможно. — Вы мне всю торговлю испортите, — сказал этот скорбный хозяин. — Чепуха, Джек. Ты прекрасно знаешь, что на каждого жителя любящего пьесы найдет другой, который терпеть их не может. — Ну и что? — сказал Давинант. — А то, что все завсегдатые креста, которые не переносят театр, пройдут на пару ярдов дальше по дороге к тебе. И они будут пить твое пиво и выпьют его быстрее, потому что их не будут отвлекать разные рифмоплеты. — Несчастные скоты! — проворчал Давинант. Я не знал, относится это к тем горожанам, что не любят пьесы, поэтому должны притечь в его трактир, или к слугам лорд Камергера, которые не остановились у него. В самом деле, это определение лучше всего подходило ему самому. Обещаю тебе, Джек, когда мы снова приедем в Оксфорд, мы тебя в обиде не оставим. — Не оставите это, мило, с вашей стороны, — произнес Давинант, но его, казалось, немного успокоило это обещание. — Это Николас Ревилл, — представил меня Шекспир, возможно, чтобы перевести разговор в другое русло. — Николас, это Джон Давинант, чье имя известно во всем Оксфордшире. Я пробормотал что-то насчет того, что он, без сомнения, известный владелец таверны, но Шекспир быстро поправил меня. — Нет, нет, он известен благодаря своей жене. Она несравненная красавица. Я не мог понять из тона Шекспира, насмехается он или нет, хотя я был склонен предположить, что он был серьезен. Равно как не мог прочитать по лицу нашего хозяина, приятно ли ему иметь жену, о которой отзываются подобным образом. Вероятно, нет, поскольку, как бы то ни было, лицо Давинанта вытянулось. — Позаботься о том, чтобы твои пьесы были скучны и многоречивы, — сказал он Шекспиру. — Приходи и сам увидишь. Может, и приду. Хотя я все же предпочел бы, чтобы твоя публика бросила тебя в середине представления и зашла ко мне освежиться. — Мы сыграем хуже некуда, — пообещал Шекспир. Похоже, удовлетворившись этим, хозяин развернулся и прошел в другой угол зала своей таверны, вероятно, чтобы оскорбить других посетителей. Шекспир, однако, не обиделся на замечание Давинанта. Напротив, он сказал... Он неплохой малый, хотя и суховат, к нему со временем привыкаешь. — А его жена? — спросил я, взяв на себя смелость. — Нет, к ней ни за что не привыкнуть. — Ни в жизнь, — ответил Шекспир. — Только не к Джейн Давинант. Это было чертовски интересно. Я ждал объяснений, но ничего не последовало. Поскольку Шекспир, кажется, был настроен встать и уйти, я не хотел терять его компанию, я заказал еще по кружке Эля и повернул разговор вспять к Константам, Садлерам и старинной распри между ними. Из того, что сказал сочинитель, выходило, что предполагаемый брак Сары и Вильяма не вызвал бурных возражений ни с той, ни с другой стороны. — Так в чем же сложности? — спросил я. — Сложности не должно быть, — ответил Шекспир. А наша пьеса послужит своего рода предупреждением, мягким предупреждением. Разве не следует на свадьбе смотреть комедию? Насколько я представляю, Ромео и Джульетта о двух враждующих семьях и двух молодых людях, которые хотят пожениться, но это трагедия. Как только я произнес эти слова, я подумал, что глупо было давать определение произведению Шекспира перед ним самим. Если сочинитель рассердило или развлекло мое умозаключение, он не подал и виду. — Я не верю, что мы можем извлечь урок из пьес, — сказал Шекспир. — Но в случае Константов и Седлеров Хью Ферн считает, что могло бы быть поучительным для обеих семей посмотреть представление, как все оборачивается трагедией. — Чтобы они могли избежать того, что может привести к подобному исходу, — предположил я. — Да, иногда трагедию можно предотвратить. — Иначе это была бы не трагедия, а судьба, — вставил я. — Возможно, — сказал он, явно не желая обсуждать мою интересную догадку. — Кроме того, нам за это хорошо платят. Мой старый друг Хью Ферн преуспел,